Издательство 1С Паблишинг представляет. Андрей Круз. Я еду домой. Первое марта, среда, утро. Округ Юма, штат Аризона. Юго-западный угол этого без затей прочерченного прямыми линиями по пустыне штата, протянувшегося от Невады до Нью-Мексико, придавленного сверху мормонской ютой и поджимаемого снизу мексиканской границей. Жара, песок, сухой колючий кустарник, искусственно высаженные апельсиновые рощи, каменистые холмы, песок, чахлая растительность. Авиабаза морской пехоты. Полигон Национальной гвардии. Граница. Нелегалы. С Москвой 9 часов разницы во времени и примерно 30 градусов в температуре. Жарко здесь. Очень жарко. И скучно. Медвежьи углы бывают у нас, в России. А здесь медведи хоть и водятся, но мелкие и мало. Назвал бы угол в честь койота, каких тут множество. Да неуклюже получается. Глухомань, короче. Я уже здесь год. И сколько придется торчать, один бог ведает. Надеюсь, не больше нескольких месяцев. А что поделаешь? Работа. Принесла меня нелегкая сюда в Америку кому-то, может, и на зависть, а завидовать-то вовсе и нечему. Америка бывает разная. Бывает та, что Лос-Анджелес с Нью-Йорком. Даже в Аризоне случается модерновый Феникс со своими богатыми пригородами. Но бывает и Юма. Когда-то Юма считалась воротами Калифорнии. Именно через нее текли тысячи переселенцев, едущих в апельсиновый штат искать лучшие доли. Они прибывали по реке Колорадо, тогда еще не разделенной многочисленными плотинами на озера и чахлые ручьи, пароходами, поездами по легендарной Union Pacific, здесь на тот момент заканчивавшейся. В общем, оживленное было место. Было. Теперь это маленький город посреди ничего. Около 80 тысяч жителей. Все здесь жалуются на скуку, плохих водителей. Что есть, то есть. Привыкли ездить по пустыне, куда черти понесут. Активность мексиканских банд и высокую для таких краев преступность. И это тоже правда. Граница под боком. А здесь она еще в таком кармане, что путей перехода множество. Охраняется она плохо. Волокут через нее кокаин мешками. Нелегалы идут толпами. По пути приворовывают все, что плохо лежит. Полиция за ними гоняется, но без большого успеха. Полиция тоже больше, чем наполовину из мексиканцев. Но, в общем, в потакании землякам не замечено. Конкуренция. Чем больше придет с той стороны, тем меньше всего останется этим, на этой стороне. Самый южный город округа Юма — Сан-Луис, американская часть поделенного пополам мексиканского городка Сан-Луис де Рио-Колорадо. Как и его мексиканская половина, этот пыльный и небогатый городишко, построенный между несколькими промзонами, населен в большинстве своем смуглыми людьми, полагающими родным языком испанский. Оттуда же расходится по всей Америке немалая часть белого порошка. Мексиканский картель Хуарес настолько прочно здесь засел, что в мексиканском Сан-Луисе есть даже улица Хуарес, как раз в честь него и названная. Она, что характерно, зажата между улицей Либертад, что означает «свобода», и улицей Революсьон, название которой переводить даже не надо. Сам же Сьюдад Хуарес тоже расположился неподалеку, как раз напротив техасского Эль-Пасо, а в Сан-Луисе у него лишь филиал. Еще в Сан-Луисе успешно функционируют сразу 4 весьма агрессивные молодежные банды, которые преимущественно занимаются наркотиками, но не брезгуют периодически грабить и воровать в самой Юме, воевать между собой и вообще причинять как можно больше проблем окрестностям. По наглости они значительно превосходят полицию. По вооруженности ей не уступают. А для тех, кто вообще переходит границы разумного, есть еще и государственная граница. Перебрался через нее, и ты в безопасности. А до рубежа из Сан-Луиса рукой подать. В самом прямом смысле этого слова. Еще банды активно режутся между собой, потому что, по слухам, пару из них втихую поддерживает картель Гольфа, а еще две верно служат картелю Хуарес. Так что противоречия между ними лежат глубокие, непримиримые, А если точнее, то спорят они о направлении движения кокаиновых потоков. Вообще, граница – главная головная боль местных властей. City Hall Yuma даже предоставляет льготное жилье всем, кто нанимается в Border Patrol. Надеются таким образом остановить бесконтрольное хождение в обе стороны. Кстати, я так и не могу понять, что мешает им вместо стены, которую перелезть можно без проблем, и вальяжного патрулирования на машинах вдоль нее, взять на вооружение опыт товарища Карацюпы с четвероногим другом Ингусом, то есть провести контроль на следовые полосы, организовать заставы и секреты, у нас-то граница была на замке. Население самой Юмы наполовину мексиканское, наполовину белое. Негров почти нет. Зато есть индейская резервация племени Какапа, в которой вальяжно живет около 1000 человек, пользуясь доходами аж с 3 казино, главного бизнеса индейских резерваций. Все дешево, потому что сюда никто не едет. Женщины все больше некрасивые, нечесанные, без косметики, неухоженные. Волосы в жменю взяла, заколкой заколола, напялила растянутую майку с застиранными шортами, кроссовки на веснушчатые ноги и пошла. Здесь это зовется естественной красотой. Подозреваю по принципу, что естественно, то не безобразно. Да и толстоваты они в своей массе. Не в моем вкусе, прямо скажем. Мы, русские, избалованы женской красотой и зачастую, попадая в иные края, испытываем от ее отсутствия культурный шок. Жене красавицы, ухоженной и элегантной, местные англосаксонки в подметки не годятся. Так что моя супружеская верность здесь крепнет день ото дня. Раньше жена опасалась меня здесь бросать одного, но после последнего визита явно успокоилась, поняв, что конкуренток здесь нет и быть не может. Мексиканки тоже уже все больше многосемейные и многодетные, да и с индейской кровью, коренастые, невысокие. Короче, настолько отсутствуют соблазны, что я лучше буду честно смотреть в глаза семье, когда ее наконец увижу. Семья в Москве. Старший мальчишка в школе, младший в детском саду. Менять, пусть даже на год, хорошую московскую школу на захолустную аризонскую не стали. И правильно сделали. Я вот тоже жду не дождусь, когда можно будет счесть дело работающим и ехать домой, появляясь здесь потом с нечастыми визитами. Как сюда занесло? Почти случайно. Придумали некую полимерную сетку, удерживающую влагу в сухой почве, а заодно укрепляющую бока дренажных канав. Не я придумал, другие. Я только в производство взялся запустить. В Москве влагу точно удерживать никому не надо, там ее девать некуда. А здесь это дело насущное. Разумеется, оно не только в Аризоне насущное, но и много где еще. Да случайно отсюда первый большой заказ пришел, вот я и прилетел. Производство, благо оно совсем небольшое, разместили в Мексике, неподалеку совсем. А американцы сетку покупают. Так что здесь у нас торговая база. Потом и из Невады люди стали приобретать, а теперь и из Нью-Мексико заказчики подкатили. И вышло, что именно здесь работа пошла. А раз пошла, то я и застрял. У меня работают 3 человека. Главный человек после меня — Джек Симмонс. Белобрысый, не загорающий, поэтому с вечно красной физиономией, пробивающийся из-под жидких волос лысиной. Он менеджер, он главный. Он продает. И вообще, человек настолько незаменимый, что недавно я сделал его партнером. У него есть недостаток. Джек настолько зануден, что даже я стараюсь его избегать по возможности. Еще его избегает бывшая жена, которая лишь тянет с него алименты, общаясь через адвоката. Еще у меня работает помощница и упитанная веселая девушка Тереза Гонсалес с сильной примесью индейской крови, делающей ее похожей на старые ацтекские статуи, которая сидит на телефоне, хихикает и общается с клиентами. Мексиканский акцент у нее отсутствует почти полностью. Зато она сама разбирает любые акценты. А еще есть Пабло, Паблито. Маленького роста тощий мексиканец с густыми усами. Отец 6 детей, муж скандальной жены, вечно сидящий без денег, но на жизнь не жалующийся. Шутник и оптимист. Он у нас монтер, водитель фургона, экспедитор. Я стараюсь платить ему побольше, заставляя Джека закрывать ему сверхурочное, когда таковых и в помине нет. Джек злится, но делает. Паблито, судя по всему, это заметил, потому что стал по отношению ко мне подчеркнуто дружелюбен и по-доброму услужлив. Еще ему нравится, что я говорю не только по-английски, но и на испанском. А больше у нас и нет никого. Есть еще небольшой склад и офис в трейлере, где всем заправляет Джек. Сбился. Так что делать в Юме, штат Аризона? Искать себе развлечения. Какие? Первая мысль приходит сразу. Здесь все же Дикий Запад. Все с револьверами и винчестерами. Можно стрелять. Есть тир при оружейном магазине Sprague Sports. И у этого же самого Уилла Спрэга есть стрельбище, где палят из всего, что существует в природе. От револьверов одинарного действия в ковбойском стиле до пулеметов. В Аризоне, если расстараешься, можно стать владельцем любого оружия. Даже третьего класса. На этот счет здесь просто. У Спрэга оружие дают в аренду, чем я и пользуюсь. В этом ничего незаконного нет. А еще дают уроки, от которых я тоже не отказываюсь. Пару раз даже приезжал Тодд Барретт, чемпион Америки по практической стрельбе из пистолета, самой житейски полезной стрелковой дисциплине. И к нему на уроки я походил. Да и другие инструкторы неплохи. Грех жаловаться. По крайней мере, от них я услышал много откровений, которые смыли и стерли мой старый весьма ограниченный опыт стрельбы из служебного Макарова. Посмотри на меня тогда при сдаче нормативов. И сейчас. Теперь я просто Дикий Билл Хикок. Дикий Билл Хикок — легендарная личность времен гражданской войны в США. По одной версии вспыльчивый меткий стрелок, чуть ли не бандит, по другой — справедливый шериф, боровшийся с бандитизмом. Возможно, и то, и другое. И двигаюсь, и палю на ходу, и попадаю, и вообще развлекаюсь, как могу. Всегда стрельбу любил, и в Москве по мере возможности ею занимался. Только вот с пистолетной стрельбой там большие проблемы. А жаль. Походил даже на занятия по городской тактике, где ты изображаешь из себя спецназовца, топая, пригнувшись с дробовиком или пистолетом-пулеметом по лабиринтам, расстреливая мишени. Интересно. Прямо детская игра в войнушку. На патроны уходит куча денег. Эдак по $20 за 50 штук, если к пистолету. Но поскольку других трат у меня немного, то могу себе такую блажь позволить. Чуть позже я обнаружил еще одно развлечение, которым увлекся. Я начал брать уроки пилотирования в аэроклубе, расположившемся в маленьком аэропорту Уэлтона, что километрах в 5 к востоку от моего дома. Не то чтобы я собирался покупать самолет, но удовольствие от учебных полетов было уже достаточным вознаграждением. Инструктор по имени Дэйв брал с меня $35 в час, за что взамен взялся провести обязательный 40-часовой курс, достаточный для получения лицензии пилота-любителя. Учеником я оказался способным, особенно учитывая, что в свое время окончил Московский авиационный институт и занимался в студенческом аэроклубе, то есть теоретическую часть летного дела знал не хуже самого инструктора. Так что к окончанию курса я вполне лихо и аккуратно пилотировал клубный Piper Comanche. Да и, получив лицензию, частенько приезжал на аэродром, чтобы полетать. Очень уж увлек процесс, хотя сами полеты обходились в копеечку. В общем, искал я себе занятия в этой самой Юме, потому что в противном случае оставалось только сидеть за компьютером или пиво глушить. А в больших количествах и то, и другое вредно.